как обворожительные сельфиды, порхали они по парку. Их коротенькие прозрачные юбки, отделанные зелеными лентами, развивались при малейшем дуновении ветерка. Длинные черные косы не спадали почти до колен, и, громко смеясь и весело болтая, бегали они по слабо освещенным аллеям. И тут маленький король, которого они не узнали сначала в костюме Фауста, быстро настиг их, узнав в них молодых и прекрасных баядерок, только что приведших его в восторг в живой картине своими легкими и смелыми позами. «Счастливая встреча! О, прекрасная Нина! Очаровательная Виола!» — сказал Франциско де Ассизи и взял обеих танцовщиц за маленькие ручки. Баядерки делали вид, что хотят от него убежать. «Давно я уже ищу случая поймать вас, бабочек, не с места. Теперь от меня не уйдете». «А, король!» — прошептала Нина, улыбаясь под маской. «Мы пленницы!» — вздохнула Виола, сопротивляясь, чтобы дать королю время рассмотреть красоту ее фигуры. «Нина вложит правую руку в мою левую. Виола пойдет на этой стороне, а я буду настоящим королем. Кто захочет помериться со мной в эту минуту?» «Куда ведешь ты нас, Фауст?» — спросила Нина, кокетливо склоняя свою изящную головку. — Куда угодно, прекрасная сельфида. — О, только не в толпу масок! — просила Виола, так как они проходили мимо очень оживленной аллеи, по которой взад и вперед расхаживали пары под руку. — Понимаю, бабочка, ты не хочешь более утруждать своих милых ножек. Когда ты танцуешь, у тебя, кажется, крылья за спиной. «Как ты любезен, маска!» — смеясь, отвечала Виола, которую очень забавляла говорить королю «ты». «И если быть откровенным, — сказал Франциско, — то я должен сознаться, что желал бы вместе с вами, сельфиды, насладиться прекрасным вином». «Не пойдешь ли ты с нами вон в те палатки?» «О, нет, палатки мы предоставим другим маскам. А для себя лучше выберем прохладную и тенистую беседку». «Отлично», — проговорила Нина. В то время как на одной из лужаек, лежавших в стороне, были выпущены ракеты, разбросавшие огненные шарики по воздуху, король с красивыми баядерками повернул в одну из боковых аллей и направился к беседкам. Франциско де Ассизи тотчас же нашел между ними одну, которая была еще не занята. Это была та, которая стояла подле беседки герцога Рианцареса, отделенная от последней густыми кустарниками и камнями, обросшими мхом. Король приказал лакею принести шампанского и последовал за танцовщицами ко входу. Беседка, в которую они вошли, была круглая. Большие виноградные листья покрывали камни, лежавшие по сторонам и в глубине ее, как бы образуя стены. Крыша была сделана из густых лоз, к которым была привешена лампа с красным колпаком, наполнявшая беседку приятным для глаз светом. У входа росли большие кустарники и другие густые ветвистые деревья. Посредине беседки стоял круглый стол, поддерживаемый ножками из древесного ствола и окруженный изящными садовыми стульями. В глубине висело зеркало, необходимая принадлежность мадридского двора. Обе баядерки опустились на стулья, и вскоре в бокалах запенилось шампанское, принесенное расторопным лакеем. Маски были сняты. Король смотрел то на прекрасные черты роскошной Нины, то на не менее красивую, но еще более стройную Виолу. Звон бокалов звонко раздавался в беседке, и они, смеясь и болтая, наслаждались возбуждающим напитком. Франциско де Ассизи сидел между обеими танцовщицами и все смелее и смелее обвивал их стан руками. Нина, улыбаясь, бросала свои очаровательные взоры на короля, любовавшегося ее высоко подымавшейся грудью, стянутой в довольно просторный корсаж, не мешавший ей при танцах.